Шамбор. Вчера мы были в гостях у Бога. Объявил я программу. Сегодня отправимся к царям. Помню, что во французском письме слишком много лишних букв, я дважды сверился с путеводителем, набирая на клавиатуре навигатора название королевского замка – Шамбор. Путь был не близкий, но мы не торопились. Воскресенье. В деревнях народа почти не было. Разве что прохожий с багетом. Зато людной оказалась площадь городка, в названии которого фигурировало три дефиса. Народ валил в церковь. Увильнув от службы, мы бегло осмотрели сухую нормандскую колокольню и поехали дальше, погоняемые столь же суровым голосом из GPS. Полагаясь на него, я не взял с собой карты, поэтому мне нечего было возразить, когда пошли уже совершенные закоулки. Сперва исчезли бензоколонки, потом улицы, затем дома. Зато на сжатых полях появились люди с палками. «Землемеры?» — предположила жена. «А псы?» Издали раздались выстрелы. Собаки бросились за добычей. Чем дальше мы ехали, тем чаще встречались довольные охотники. Осень. Пасмурно, покойно. Когда поля сменились лесом, из чащи вышла пара в капюшонах с грузом дров для камина. Я вспомнил, что уже видел такое у Брейгеля. Рубка сучьев. Дорога, однако, неуклонно сужалась. Исчезла разделительная полоса, обочина, даже канава. Мы ехали по лесу, и ветви цеплялись за фары. Но навигатор уверенно сокращал расстояние до цели. А когда жена выражала озабоченность, я отвлекал ее сведениями из ученой монографии, проштудированной до отъезда. «В Шамборе, — говорил я, — 400 комнат и сокровищ без счету. Франциск I считался законодателем мод, и кавалеры носили на танцах составные шелковые шоссы цвета крамуази». «Крамуази?» — завороженно повторила жена, но все испортила чайка. Ей нечего было делать вдали от трех морей в самом центре Франции. «Перелетная», — объявил я с лживой уверенностью. Но со мной уже не разговаривали. Между тем, как торжественно объявил навигатор, мы достигли места своего назначения. В любом случае, дальше ехать было некуда, потому что тропа обрывалась в болоте. Из него высовывался невысокий столбик с названием «Шамбор». Буквы совпадали, но замком не пахло. Нечто похожее королю Артуру устроила Фата-Моргана. Попытался я разрядить обстановку, но она не разряжалась. Тогда я вылез из-за руля и отправился за помощью в единственное строение, составлявшее Шамбор. Оно напоминало изрядный курятник и являлось, если верить вывеске, мэрией. Во дворе стоял старик с вилами. Он с таким восторгом смотрел в нашу сторону, что у меня зародилось подозрение. Иностранцев здесь не было с войны. «Шамбор?» — спросил я его по-французски. «Шамбор?» — согласился он. «Шато?» — продолжил я беседу. «Шато?» — с восхищением переспросил он и пошел за женой. Когда мы разворачивались, они все еще хохотали. Только выбравшись на шоссе, мы узнали, что уехали от замка на 300 километров к северу. Зато до Гавра рукой подать. «Хорошо, хоть в Англию не проскочили», — робко пошутил я, не рассчитывая на ответ. Навигатор тоже никто не слушал. Благодаря ему я узнал, что во Франции есть два очень разных Шамбора. Хоть и пишутся они одинаково. Хорошо еще, что на обратном пути у нас было вдоволь времени, чтобы решить, какой из них настоящий.